26 глава. Софи. Жизнь в старинном особняке можно описать простым словом. Странная. Лоренс приходил каждый вечер, шептал на ушко о любви, называл своей королевой, но никогда не оставался на ночь. Он без смущения предлагал пригласить Макса, а я в ответ краснела и называла здоровяка вибратором, ведь у него была единственная роль — довести меня почти до предела вместо Лора. Из-за этого странные мысли приходили в голову. Не так уж и плохо, когда рядом сразу два любовника. Они оба чертовски хороши, и я уже не сгорала от стыда, когда нас было трое. А еще Макс часто выполнял работу за злюку Катарину, приносил завтраки и обеды, мог посидеть со мной, пока я ем, и послушать мое нытье. Похоже, Катарину сильно задевал тот факт, что я человек. Она появлялась крайне редко. Всегда была недовольна и смотрела свысока, словно королева здесь она, а не я. Макс же, хоть и походил на сурового охранника, умел поддержать разговор, рассмешить или провести со мной полдня, болтая о всякой ерунде. А еще он чудесно работал языком и пальцами. Надо с ним быть поосторожнее, а то влюблюсь ненароком. Кроме секса, еды из ресторанов и возможности тратить деньги на шмотки, других привилегий у меня не было. Я все еще чувствовала себя заложницей в доме вампиров. Мне запрещено выходить на улицу из соображений безопасности. Нельзя иметь телефон. И кроме Макса, других друзей у меня не было. Остальные вампиры учтиво кланялись при встрече, но старались поскорее уйти. Им не нравилось, что рядом с ними человек, ведь мое место внизу. В подвале я была лишь однажды, когда Лор показывал особняк. Это не просто цокольный этаж, а целый подземный город для живых людей. Отличные комнаты, зона спа с бассейном, кинотеатр и бар. Смертные могли в любой момент выйти по своим делам, могли пить до упаду, веселиться и творить все, что взбредет в голову. У них прав было больше, чем у меня. Что же держало десятки людей в добровольном плену? Желание жить вечно, вылечиться от болезней, не думать о нищете. Когда смертельно больному человеку предлагают призрачную возможность исцелиться, он не будет долго размышлять. Когда никому не нужны наркоманки суют дозу, она пойдет куда угодно. Жителей подземелья объединяло одно. Они были одиноки. Никто не спохватится, если они исчезнут, потому что ни родных, ни близких друзей у них не было. А если кто-то вспомнит, что когда-то жил такой человек, то вампиры быстро уладят все вопросы. У них и правда были связи повсюду. Я знала, что где-то среди лабиринтов подземелья есть еще одна комната. Там хранились запасы человеческой крови. Я часто наблюдала в окно, как у особняка останавливалась неприметная машина, и люди несли в руках ящики с красными крестами. Запасы крови пополнялись регулярно. Несмотря на королевский статус, я отлично понимала, что рано или поздно окажусь в подвале. Я одинокая, проблемная, смертная. Любовь Флоренса не будет вечной. В какой-то момент я ему надоем. А если не смогу забеременеть, то моя жизнь оборвется буквально через год. Странно просыпаться каждое утро и осознавать, что жить осталось на один день меньше. Люди не думают о смерти, потому что не ведают, когда наступит их последний день. А я знаю. И это угнетало сильнее, чем брезгливое отношение вампиров к своей королеве и чудаковатая влюбленность Лоренса, угнетала до головокружения, до тошноты. Меня и правда стало мутить почти каждый вечер, но это точно не беременность. Даже если нам повезло и все получилось с первого раза, то тошнить вроде должно по утрам. С каждым днем становилось все хуже. Свое состояние я списывала на постоянное напряжение и страх, к которому уже привыкла и почти его не ощущала. Меня пугал запах крови, который приносил с собой Лор. Ведь я знала, что за каждой горячей встречей стоит чья-то жизнь, и часто не одна. Меня напрягала Катарина с ее хищным оскалом, пугали судьбы живых людей внизу. Я словно погружалась в липкую темную пропасть, на дне которой ждал ад и вечное безумство. К концу третьей недели я проснулась от такой сильной тошноты, что едва успела добежать до туалета. Все тело ныло, низ живота неприятно тянул, словно кто-то царапал внутри. Вот это уже похоже на беременность. Того же мнения был и Макс, который сразу же забыл о принесенном завтраке и с нескрываемым удивлением выпытывал у меня правду. «Откуда я знаю?» — рявкнула я, обессиленно обнимая унитаз. «Если у вас получилось в столь короткий срок, то это фантастика», — улыбался Макс, вместо того, чтобы придержать проклятые волосы. «Такого еще не случалось». «Да я сдохнуть готова, а ты радуешься!» Макс наклонился и произнес полушепотом. «Ребенок, твой билет на свободу. За такой подвиг ты можешь просить у Лоры что угодно. Не просри свой шанс». Прямо сейчас мне было совершенно наплевать на свободу, потомство и Лора. Не хотелось верить, что через такой кошмар проходят все женщины. Беременность должна приносить радость, а из меня вылетала сама жизнь. Что-то теплое потекло по внутренней стороне бедра. Я не сразу обратила внимание, но заметила, что Макс как-то странно отшатнулся и поспешил покинуть санузел. Это была кровь. Самая обычная вещь для девушек, с которой мы сталкиваемся каждый месяц. А у меня как раз подходило время. Но если я не беременная, то чего же так полощет? Я пыталась думать, старалась анализировать, но мысли путались и исчезали за пеленой тумана. А потом я вдруг оказалась на холодном кафельном полу, а вокруг суетились какие-то незнакомые люди. Их голоса то отдалялись, то громко звучали у самого уха, отчего я недовольно морщилась, желая, чтобы все заткнулись. Кто-то меня подхватил и поднял с пола. Кажется, я опять отключилась, потому что в следующий раз, когда открыла глаза, уже лежала в своей кровати, а из вены на руке торчала прозрачная трубка. «Ее бы в больницу, отравление тяжелое», произнес незнакомый старческий голос совсем рядом. «Нет, девушка останется здесь, а вы делаете свою работу». Этот голос принадлежал Лору, очень злому Лору.